Глава 18. Сотников ясно понял, что ровным счетом ничего не добился. Его намерение, так естественно пришедшее к нему ночью и почти принесшее ему успокоение, лопнуло, как мыльный пузырь. Полиция была марионеткой в руках немцев и совершенно безразлично отнеслась к его показанию. Наплевать ей на то, кто из них виноват, если прибыл соответствующий приказ или появилась потребность в убийстве. Едва держась на ногах, он ослабело ковылял за всеми, стараясь не слишком опираться на чужую теперь и противную ему Рыбакову руку. То, что произошло во дворе полиции, совершенно сокрушило его. Такого он не предвидел. Безусловно, от страха или из ненависти люди способны на любое предательство. Но Рыбак, кажется, не был предателем, как не был и трусом. Сколько ему предоставлялось возможности перебежать в полицию. Да и струсить было предостаточно случаев, однако всегда он держался достойно, по крайней мере, не хуже других». Видно, здесь все дело в корыстном расчете ради спасения своей шкуры, от которого всегда один шаг до предательства. Сотникову было мучительно обидно за свои наивные фантазерства. Сам, потеряв надежду избавиться от смерти, надумал спасать других. Но те, кто только и жаждет любой ценой выжить, заслуживают ли они хотя бы одной отданной за них жизни? Сколько уже их, человеческих жизней, со времен Иисуса Христа было принесено на жертвенный алтарь человечества, и многому ли они научили это человечество? Как и тысячи лет назад, человека снедает в первую очередь забота о самом себе, и самый благородный порыв к добру и справедливости порой кажется со стороны, по меньшей мере, чудачеством, если не совершенно дремучей глупостью. Сотников понемногу приходил в себя, его начала донимать стужа. От слабости на лбу выступил пот, который не сразу высыхал на морозном ветру, и оттого голова мерзла до ломоты в мозгу. И вообще студеный ветер, кажется, начисто выдувал из него остатки накопленного за ночь тепла, тело опять начал сотрясать озноб. Но Сотников старался дотерпеть до конца.